та же. И живу я, как все, лучше даже. Я про нас так легко забываю. Ты не думай обо мне, не зови, я устала. За тебя столько раз умирала. Но сейчас я, как прежде, живая. Однажды ты уже не сможешь без меня. И остановится земля. Просто запомни. Однажды ты уже не сможешь без меня. Согрела я себя в других теплых ладонях. Я забуду о тебе, мои птицы кричали. Ты, пожимая плечами, не стрелял, а ведь мог одиночным. Я забуду о тебе, и что было неважно. Новый день не похож на вчерашний. Потерял, но одно знаю точно. Однажды ты